Национальный конгрессмен, понятно, но почему его сопровождают эти репортеры? Директор дал разрешение, постаралась пресечь недовольство коллеги классный руководитель 2-го Е. Я думал, директор уехал по делам. Он выделил немного времени и связался с нами по телефону. Понятно, кивнул Цузура-сенсей и демонстративно отвернулся от делегации. Дело было в том, что он лично недолюбливал репортеров и ему было глубоко плевать, с кем и с какой целью они явились. «Извините, что прервал ваше занятие», – промямлил конгрессмен, не ожидавший столь демонстративной реакции. «Да вряд ли, это ведь даже не мой класс», – пожав плечами ответил Цузура-сенсей, так и не соизволив повернуться к говорившему. «Я слышал, что это внеклассный эксперимент. Что именно вы собираетесь делать?» Но к своему удивлению был попросту проигнорирован преподавателем, тогда как ученики и вовсе не смотрели в их сторону. «Что же это за эксперимент?» – спросил один из репортеров. Цузура все же обернулся и неодобрительно посмотрел на репортера, поскольку тот даже не представился и вновь отвернулся. «Сенсей, мы закончили приготовление. Можем ли мы передвинуть экспериментальное устройство?» – воскликнул один из учеников. «Хаем, даю добро». В лаборатории началось оживление, и о репортерах все, казалось бы, забыли. Двое учеников посредством устройства удаленного управления открыли одну из стен лаборатории, на поверку оказавшейся подвижной, и начали процесс выкатки оборудования из лаборатории, совершенно не обращая внимания на гостей. «Идемте», — обратился классный руководитель 2-го Е к конгрессмену и его свите, когда все ученики покинули лабораторию. «Кстати, почему неофициальный эксперимент проводится во время учебных занятий? Это обычное явление?» – поинтересовался один из репортеров. «Довольно редкое, но многие преподаватели, узнав о проведении этого эксперимента, попросили разрешить им и их подопечным присутствовать, в связи с чем были отменены все практические занятия на сегодня, а сам эксперимент назначили на время 5-го урока. Именно поэтому эксперимент будет проведен на школьном дворе». «Эксперимент был предложен учениками?» – с недоверием спросил другой репортер. «На самом деле этот эксперимент имеет огромное значение, как с теоретической, так и с практической точки зрения», – ответила сопровождавшая делегацию Смит-сенсей. «И да, это всецело предложение инициативной группы учеников 2-го Е. Говоря о практическом применении, вы имеете в виду нечто вроде секретного оружия, которое использовалось во время выжженного Хэллоуина и одним ударом уничтожило вражеский флот», — с явным предвкушением произнес так и не соизволивший представиться репортер. «Этот эксперимент намеревается бросить вызов одной из трех великих загадок магии веса», — отчеканил не выдержавший такой наглости Цузура-сенсей и направился к ученикам. «Прошу помолчать», — пресекла недовольство Смит-сенсей, — «они начинают». Экспериментальное устройство привлекало внимание многих учеников, стоящих у окон главного учебного корпуса. Практически во всех классах были прекращены какое-либо занятие, да и как удержать за партой, когда на дворе творится самое что ни на есть история. Многие учителя и вовсе отменили практику, заменив ее на лекцию, дабы не лишать учеников возможности посмотреть на такое зрелище. А то, что зрелище обещает быть, знали все, ведь 2-й Е ни много ни мало вознамерился доказать, что ХИАС — это не выдумка, но вполне себе достижимая реальность. 3, 2, 1, начали, — подал команду Тацуя. «Гравитационный контроль, есть», — откликнулась Миюки, запустившая последовательность магии синхронно с отмашкой брата. Ее действия привели к видимым изменениям, и жидкость в прозрачной сфере образовала в центре пустоту. Ионизация в пределах нормы, как всегда заканчивая друг за друга бойко, отрапортовали близняшки. «Нейтронный барьер, фильтр гамма-излучения, установлен», — отчеканила Минами, вследствие своей специализации ответственная за противорадиационный барьер. «Гравитационный контроль, фаза 2», — с улыбкой сообщила Миюки, абсолютно уверенная в расчетах брата. «Есть контроль силы кулона», — откликнулся вслед за ней не в меру сосредоточенный Исари. Не прошло и 10 секунд, как в сфере появилось свечение, при этом жидкость забурлила, словно вскипая, но не излучая и толики тепла, что подтверждали показания термометра, не достигавшие и 50 градусов. «Эксперимент завершен», — с улыбкой объявил Тацуя, смотря на индикационную панель, на которую выводились показатели нескольких сверхемких аккумуляторных батарей. До начала эксперимента они были преднамеренно опустошены в ноль, что было подтверждено и зафиксировано согласно всем правилам фиксации, применяемым в подобных случаях. Батареи были материальным доказательством успешности эксперимента, и сейчас все индикаторы рапортовали о полной зарядке. Увидев отмашку, Исари и Миюки отменили свою магию, и свечение начало медленно угасать. За ними последовали близняшки, и последней свою магию отменила Минами, во избежание, так сказать. Как только остаточные реакции сошли на нет, добровольные помощники из клуба робототехники посредством одного из своих детищ провели замеры состава жидкости, которая изначально была обыкновенной водой. Диетерий, водород и кислород, радиоактивных соединений не обнаружено. Откликнулся ответственный за анализ жидкости и победно улыбнулся. Атян, все записано. Тацуя, ты гений. Благодарю, чуть смутившись, ответил юноша. Для полной картины не хватало, чтобы Лина повисла на нем с радостным воплем, но Тацуя намеренно предупредил ее о том, что от такого стоит воздержаться. Эксперимент по устойчивому холодному ядерному синтезу с использованием непрерывной магии гравитационного контроля достиг ожидаемой цели. Поэтому я заявляю, что эксперимент «Звездный реактор» завершился успехом, радостно объявил Атян. Сия почетная обязанность по объявлению на всю школу легла на ее хрупкие плечи. Ибо кто как не президент школьного совета должна это сделать. Школьный двор и здание школы одновременно заполнились ликованием, охваченных эйфорией учеников. Конгрессмен Канда и его репортеры стояли, как глыбы льда, и только когда сферический водный сосуд был убран обратно в лабораторию излучения, а ученики стали расходиться со школьного двора обратно в классы, они наконец-то смогли взять себя в руки. Что это сейчас было? Голосом, дрожавшим от страха, обратился к кураторам, которые были заняты своей беседой, один из репортеров. Этот был эксперимент по созданию реактора, использующего холодный ядерный синтез на основе непрерывной магии гравитационного контроля. В смысле, разве ученые не отказались от идеи практического создания? Ученые, может, и отказались, а маги нет, отчеканил Цузура Сенсей. Когда вы говорите об исследованиях термоядерных реакторов, вы имеете в виду создание жизнеспособной термоядерной детонации посредством магии, такой же, как и при выжженном Хэллоуине, решил блеснуть умом все тот же репортер, перебивая коллегу. Ха-ха-ха-ха, залился смехом Цузура Сенсей. Термоядерная детонация, простите мой наглый вопрос, но что вы сейчас наблюдали? Вы что, действительно не видите разницу между холодным и горячим ядерным синтезом? Да о чем тут говорить-то? Махнул рукой Цузура Сенсей и направился ко входу в школу. Лица репортеров исказило сильное недовольство. Они понимали, что оппонент – эксперт, а они лишь посторонние, и что их только что умыли. Сегодняшний эксперимент был направлен на поиск дешевой и безопасной энергии, необходимой всему миру. И, хотя на пути еще достаточно препятствий, но если этот реактор станет более практичным, чем представленная модель, то он обеспечит гораздо более богатый источник энергии, нежели солнечная энергия, сказала Смит Сенсей и также направилась в сторону школы. Глава 26-4. Уже на следующий день передовицы всех новостных изданий пестрели статьями, общий смысл которых сводился к тому, что пока фанатики требуют запретить магию, талантливые дети не останавливаются даже перед тем, чтобы перевернуть незыблемые законы мироздания, открытые еще со времен Исаака Ньютона, и делают это весьма успешно. К вечеру научный мир был в шоке, и в первую старшую посыпались запросы на документацию по проекту. Естественно, не обошлось без жарких дебатов, в которых бодались светила теоретической науки, ни разу в жизни в руках вольтметр не державшие, но уверенные, что вот они-то точно знают, как устроена Вселенная. Но, так или иначе, более никаких антимагических заголовков в СМИ не появлялось. «Кто нас предал?» Ой, Квасия нахмурил тонкие брови, просматривая доклад. «Кто нас предал?» Уже вслух вопросил он в пространство. Вот уже третий доклад об общественных настроениях, содержащий выкладки о результатах использования разрешенных и не очень методов влияния на настроение немагической части населения по отношению к волшебникам. Вместо ожидаемого роста негативных реакций показывал их спад, и это сильно беспокоило Ойкову Дона, так как подобное не входило в его планы, и уж тем более в его планы не вписывался этот треклятый реактор. «Кто посмел?» – взревел один из четырех лордов магии, что управляли японским магическим сообществом истины. Весь его план по захвату власти рушился, словно карточный домик. Тупые маглы не желали ненавидеть магов, а как без этого развязать войну? А без войны невозможно захватить власть. Как же не вовремя этот мальчишка додумался до Хяс. И ведь я сам виноват, звонок то был еще в том году, когда этот гаденыш создал магию полета. Проклятие, как он вообще способен думать о подобном? Ему же уже самое время помирать, а он изобретательством занялся. Столько трудов, так еще и рот куда усилил позиции, мыслимо ли, отжали волшебника стратегического класса Юкова, Уша, и даром что у них их трое, и с них не убудет. Красиво, тут ничего не скажешь, но почему мне так и не удалось выяснить, кто стоит за проблемами с навигацией? То, что это никуда, это точно, силенок бы не хватило. На магловских воротил можно не смотреть, им это без надобности. Остается только неизвестный маг, но кто он? И почему я, один из сильнейших магов мира, ничего не знаю об этом? Кто? Кто встал на моем пути? Кто посмел? Лорд и глава рода Ойкова бесился еще около часа. За это время в кабинете не осталось ничего маломальски крупного, что было бы в целости, а дворецкий отгреб Круциатус. Наконец успокоившись, маг решил плотнее заняться поисками того, кто посмел ставить ему палки в колеса, немало не задумываясь о том, что его идеи, мягко говоря, шокируют остальных лордов. По его мнению, проблемы могли быть только скуда, остальные не пикнут. Сообщение о сборе совета лордов Куда получил как раз, когда находился в магической ассоциации. Началось, мысленно вздохнул Рицу и хищно улыбнулся. Извини, Ойкова, но я не дурак и подыхать не намерен. Я маг в полном расцвете сил, 80 вовсе не предел, это даже не половина. А вот тебе я не завидую, Слизерин тебя раскатает под каток и даже не вспотеет. Да и только ли Слизерин этот мальчик, после событий, повлекших появление в его доме Анжелины, а также помощь все того же Слизерина в лечении внука, Рицу окончательно уверился в том, что Гарри Поттер имеет за спиной гораздо больше власти, чем лорд Слизерин. Об этом четко свидетельствовали отчеты о так называемом звездном эскимо, а также воспоминания самой Лины. После внимательного их изучения Рицу наконец понял, чье присутствие он постоянно ощущал будто незримую тень. С таким трудом собранные обрывки сложились в пусть и неполный, но читаемый пазл. За спиной Слизерина оказался куда более жуткий род Пивереллы, и если со Слизеринами всегда можно договориться, то вставать на пути Пивереллы чистое самоубийство, а самоубийцей Рицу не был. Парень вроде в адеквате, так что если не мешать ему жить, то и он трогать не будет, не трогал же до сих пор и даже помогает. Четверо лордов сели за огромный стол из красного дерева, и Рицу, соединив кончики пальцев, со змеиным спокойствием воззрился на остальных. Первым слово взял Лойкова. Он требовал и угрожал, но, к немалому удивлению Куда, должного эффекта это не возымело, а затем слово взял и Цумари. Обычно молчаливый и боязливый он стукнул кулаком по столу. «Ты совсем берега потерял, Ойкова? Мне лично пришлось отдать приказ о задействовании мага стратегического класса. Забыл, с чего началась Третья мировая, и какими жертвами обернулась? Магический мир превратился в клоаку, а тебе все мало, все, с меня хватит, я в этом больше не участвую». «Что?» — взревел разъяренный такой наглостью Асия. «Похоже, ты начал забываться». «Нет, Ойкова, ошибаешься, я как раз за страну радею, а вот, ты, похоже, нет». «Да, мы все», — Ицумари обвел собравшихся спокойным взглядом, «согласны, что многие из утерянных для большинства знаний лучше не обнародовать, иначе эти неучи натворят такого, что средние века покажутся раем. Но это не значит, что можно творить то, что вздумается. Чего тебе не хватает? Зачем ты провоцируешь антимагов? И признайся уже, что нападение азиатов – твоя работа». Услышав подобное обвинение, Ойкова вскочил, а вот Рицу сохранял ледяное спокойствие. На время встречи ЦАТа иные усилители оставались дома, а значит, прямо сейчас Ойкова ничего не сделает. Но как любопытно то, мне даже делать ничего не надо, выходит, выходки Оси довели уже даже такого Тихоню, как и Цумари, а ведь он тот еще трус. Похоже, почуял новую силу, вот и показывает когти. Что ж, твое право. Уверен, до тех пор, пока ты не будешь мешать, Слизерин Пивереллу тебя не тронет. В итоге встреча была малоконструктивна, и Цумари требовал, что Пойкова прекратил, перекати поле трясся от страха, не зная, то ли поддержать и Цумари, то ли лизать за Тойкове. А жить-то очень хочется, вон как глазки бегают, хмыкнул так и не проронивший за все время и слова Рицу. «Ты хочешь что-то сказать, Куда?» — воззрился на него Ойкова. «Я так полагаю, что все собравшиеся так или иначе почувствовали, что в Японии неожиданно появилась новая сила. И что, раздавлю?» — оскалился Ойкова. «Не раньше, чем сдохнешь, и сдохнешь ты мучительно, и с этой силой станется организовать тебе такое посмертие, что врагу не пожелаешь. Ты знаешь, кто встал на моем пути. Личной чести представиться не имел, но кто это знаю, ты, Ойкова, и правда забылся, если веришь, что сможешь хоть что-нибудь сделать, ведь против твоих действий выступил сам лорд Пиверелу. Что до меня, господа, я вас всех услышал и принял ваше мнение к сведению, так что извольте выслушать меня, я буду краток. Я хочу жить, чеканя слова, произнес Рицу, так что заступать дорогу такому роду, как Пиверелы, не в моих интересах. Ты переметнулся, тварь, взвился Ойкова. Разве, лорд Ицумари, я бы на вашем месте переходил на осадное положение, на этом у меня все. С этими словами Рицу поднялся со своего места и, не прощаясь, покинул зал. Вслед за ним буквально вылетел Ицумари. Лорд Куда, вы уверены, это именно Пиверелы, черные демоны Альбиона? Ты, видимо, забыл, Ицумари, что я змей, а змеи никогда и ничего не делают без выгоды для себя. Я озвучил ровно то, что хотел, и да, мы столкнулись с детьми вечной госпожи. Лично представиться чести не имел, так что если ты думаешь, что я замолвлю словечко, то ошибся. Что мне делать? А как, Ицумари Дона, ты так боишься Ойкову? Ты не хуже меня знаешь, что он псих, тебе то хорошо, у тебя маг стратегического класса в кармане, а мне как быть? Два мага, мысленно поправил собеседника Рицу, но вслух, естественно, ничего не сказал. Я уже сказал тебе, что делать, запрись в Мэнере и жди, когда бойня закончится. То, что Ойкова эту самую бойню устроит, это факт, вопрос в том, когда он это сделает. Ясно, если что скажи, что я не при делах, будь добр. Хорошо, я скажу, пожал плечами Рицу и покинул портальную площадку. Ицумари боязливо оглянулся и также исчез. Весь май и июнь был занят подготовкой к турниру 9 школ. В конце июня стало известно об изменениях в программе, так, вместо отражения множества мечей появилось нечто под названием «Гребец и стрелок», а место иллюзорных звезд заняло сбивание щита. У Атян была форменная истерика, тогда как оба ее замы переглянулись и пожали плечами. Лично Тацуя совсем не удивился замене иллюзорных звезд на новое состязание, в конце концов с момента появления магии полета это состязание потеряло смысл. С отражением мечей, тут ему просто было все равно, но судя по названию, «Гребец и стрелок» выглядит более зрелищно, чем магическая версия тенниса. Да и разделение сбивания щита на парный и одиночный разряд тоже не удивляет. Те же близняшки сильны в парном, а вот одиночку могут и не сдюжить. В общем, турнир обещает быть интересным. Надо посоветоваться с Сэмпэйми и решить, стоит ли мне участвовать или нет, решил Тацуя. А не и сама, ты не знаешь, что это за гребец и стрелок такой. Виновато потупилась Миюки. Гребец и стрелок – это парное состязание на водном канале, где один участник действует как гребец безмоторной лодки, второй как стрелок, сбивающий цели на берегах канала или движущиеся в самом канале. Счет определяет как время до финиширования, так и количество сбитых целей. Данное соревнование является частью военно-морской программы США, с улыбкой пояснил Тацуя. Что до сбивания щита, то это бой на близкой дистанции. Данное упражнение входит в комплекс подготовки сил самообороны. Суть в том, что применение магии непосредственно на противника запрещено. Можно заколдовать свой щит, ибо это материальный объект, и применять магию к себе самому или щиту противника. Задача – вытолкнуть оппонента с ринга или разбить его щит. Также можно использовать свой щит как оружие и бить им в щит противника. В общем, ничего сложного, а после осенних событий нет ничего удивительного в том, что правительство хочет удостовериться, что у них достаточно боеспособных магов. После напоминания Тацуя о осенних боевых действиях все как-то подобрались, и вопрос с изменениями в турнире сошел на нет. Вечером того же дня Тацуя сидел с чашкой чая в гостях у своих сэмпэев. Маюми лишь плечами пожала, когда Гарри после занятий сообщил, что сегодня у них гости. Тацуя появился к 8 вечера, и вот теперь они обсуждали нововведение турнира. Маюми тоже участвовала, ибо понимала, что скоро с тем же вопросом насядут близняшки, а значит, экономии времени ради лучше все прояснить сейчас, а затем спустить им указания, чем затем еще раз все это обсуждать. Сэмпэй, я не знаю, как поступить, с одной стороны очень хочется поучаствовать, а с другой палево, закончил оборванную на полуслове реплику Кахая Гарри. На самом деле все довольно просто. Решать, что делать, ты будешь сам. Я же дам тебе информацию к размышлению. Первое, оно же и главное. Дед, который ответственен за все твои беды, зашевелился. Твой эксперимент с реактором холодного синтеза его выбесил. Ведь антимаги – это его работа, он мечтает о войне примерно так же, как в свое время мечтал английский темный лорд, из-за действий которого началась Третья мировая. Тацуя и Маюми сидели как громом пораженные. «Как война, зачем?» – непонимающе переспросила Маюми. «Все просто, родная, он хочет неограниченной власти, и видит ее получение примерно так. Развязать войну и, когда маги нахлебаются горя, он придет весь такой рыцарь в латах и остановит мракобесь, а заодно получит власть. Но это же, да, это его несбыточные иллюзии. У него конкретное расстройство психики и тут не лечится, он банально не понимает, что, позволяя подогревать антимагов Японии из-за границы, он делает этот конфликт международным. Ему кажется, что он остановит бойню щелчком пальцев, ведь он так силен. Ты, Тацуя, должен был стать его козырем, ведь не вмешайся я. У тебя уже сейчас было бы крайне нестабильное состояние и представь себе, что бы ты творил, убей, скажем, антимаги твою сестру. А что тут представлять, я бы крушил все на своем пути, опустив плечи, вздохнул Тацуя. Я также склоняюсь именно к этому варианту, хотя и не принимаю того, что ты здесь и сейчас чувствуешь себя виноватым за то, чего даже не совершил. Так что не стоит так убиваться. Эту часть его плана мы уже испортили. Накал антимагических настроений спал, ибо дармовая энергия – это куда интереснее, и простой люд не пойдет против тех, кто готов дать подобное. Естественно, фанатики найдутся всегда, но это можно сказать норма, а теперь вернемся к твоему вопросу. Если ты будешь участвовать, то станет ясно, что ты неведомо как справился с проблемами и, как ты сам понимаешь, сие возбудит Йоцубу и деда еще сильнее. То, что предупреждению лорда куда он не внял, это я знаю, так что он полезет на рожон, и я им займусь лично, хотя и не без твоей помощи. А тебе надо решить, кого ты боишься больше, известности и противодействия семьи, или своей силой того, что ты можешь переборщить. Если участвовать, то в коде монолита и одиночном сбивании щита, все остальное не твое. Миюки пусть решает сама, но я бы посоветовал ледяные столбы и гребца и стрелка в паре с минами. Пусть поставит недогорничную гребцом. Ну, чтобы первая старшая всех взгрела и в этом году. Маюми, передай близняшкам, что на них парный щит и гребец и стрелок. Остальных пусть Атян подбирает. Я передам, улыбнулась Маюми, радуясь, что не придется убеждать сестер, ибо если что отец подтвердит выбор Гарри и прикажет делать так, как сказано. А что делать Лине? О, забыл, вы оба можете взять парного гребца. Она за стрелка, с вашей-то совместимостью, мечтательно улыбнулся Гарри, уже просчитывая шансы на боевое единение. То есть мне в три дисциплины записаться? Думаю, что да, в гребце блистать будет Лина, а в коде монолита уже ты. А щит просто чтобы закрыть брешь, ибо сдвинуть тебя ненаправленной магией не получится, если ты, конечно, сам не соскочишь с ринга. Не дождутся, гордо вскинув голову, ответил Тацуя и чуть смущенно добавил. Ладно, я домой, а то там мелкие и сестра наедине с этой. Иди, иди, улыбнулся Гарри, проводив КХЭ, вернулся в гостиную. Ты думаешь, что так будет правильно? Абсолютно. Это заставит Маю форсировать события, и тогда весь маг-мир покатится с хохоту. Что ты задумал? Потребовала объяснений Маюми. Ну, я же обещал твоему отцу развлечение. Ну вот и, что и, она документы подделала о том, что Тацуя и Миюки не родные, но кузены и, хотя хрен редьки не слаще, она хочет объявить Тацую своим сыном и женить на Миюки. Ну а я, со своей стороны, спалю контору и после объявления обнародую подлог. Однако будет жарко, улыбнулась Маюми. И да, ты прав, отец будет в восторге. Примечание к части. Вот так выглядит четвертый дед. HTTPS Шикимари Ане Чарцтерс 94665 Дауманашия. Глава 27 Оборванец который лорд. Следующие несколько дней в каждой школе, за исключением, пожалуй, третьей магической, царил сущий бедлам. Клубы наседали на студсовет, а что мог поделать последний? Да ничего, не они же принимали решение об изменениях и, соответственно, требовать что-либо от них было бессмысленно, но когда это кого-то останавливало, вскоре, благодаря своевременной консультации Тацуи, тишина воцарилась и в первой старшей. Команда была укомплектована, и все приступили к изменившимся планам подготовки. В это же время Гарри развлекся тем, что слил куда информацию о готовящемся объявлении Йоцубы. Информация так заинтересовала лорда, что тот попросил о личной встрече, в которой, помимо предстоящего унижения Йоцубы, которое, надо сказать, было всецело одобрено со стороны Рицу, обсудили пределы участия Лина и Тацуи в турнире и пришли к взаимному согласию касательно вопросов взаимодействия относительно действий куратора Йоцубы. Гарри улыбнула сообщение от одного из лордов, который, кстати, уже заперся в Мэнере и выходить совершенно не собирался, но так даже к лучшему, ибо мешаться не будет, а устранять того, кто не мешает, Гарри смысла не видел, за исключением этого разговора. Никаких маломальски значимых событий до самого начала турнира не было. Первый акт марлезонского балета был относительно скромным. Тацуя и Лина, а также Миюки, недогорничная и близняшки без затруднения заняли первую тройку мест в соревновании гребцов и стрелков. Затем последовало одиночное сбивание щита, где у юношей царствовал Тацуя. Алина и недогорничная поделили первое и второе места в женском одиночном зачете. В парном щите ожидаемо победили близняшки и, конечно же, ледяная королева Миюки не оставила и единого шанса соперникам на разрушение ледяных столбов. Что до стрельбы по мишеням, то тут сплошная преемственность, разве что разбавленная вклинившейся на второе место Линой. Был один эльфийский снайпер, стало два. После этих триумфальных выступлений Майя потребовала, чтобы Тацуя немедленно снялся с соревнования, и Тацуя честно кивнул, после чего, нисколько не стесняясь, уделал третью старшую Итидзё Масаки лично в коде монолита. Майя была в бешенстве, ибо парень продемонстрировал прямое неподчинение, отправленный с разъяснительной беседой Куроба ничего не добился. Нет, Тацуя не оказал и малейшего сопротивления и достойно принял наказание, но вот только оно не подействовало, о чем Куробе знать было совсем не обязательно. После того, как о действиях тетушки узнала Миюки, она позвонила в главный дом и четко высказала свою позицию относительно случившегося, что вызвало у Майи истерику, ибо девчонка дала понять, что для нее требования Майи неприемлемы и что брат Дя исполнял ее, Миюки, хочу, и что это была месть, ибо, как заявила Миюки, Итидзё Масаки ее оскорбил. Правда, при этом она не уточнила, что оскорбление заключалось в том, что влюбленный идиот не поприветствовал брата на церемонии открытия турнира. Формально оскорбление было, а чтоб придраться было ни к чему, Миюки взаправду приказала брату показать мелкому Итидзё, где раки зимуют, а то, что после этого официоза они угорали минут 20, так это можно и не упоминать. То, что глава Йоцубы была в шоке, это мягко сказано. У племянницы прорезался гонор и как не вовремя, и вообще, на кой ей потребовалось, чтоб Тацуя уделал Итидзё. Оскорбил и это повод, недоумевала Майя. Окончился турнир так же, как и четыре предыдущих, а именно безоговорочной победой первой старшей. Недовольство Майи улеглось, особенно после того, как учащиеся в четвертой старшей близнецы Куроба не просто не оправдали надежд, но с треском провалились, не сумев зацепиться даже за десятку, что сразу же уменьшило их шансы на наследование до нулевых. С наследниками других семей не лучше и, как ни крути, осталось Миюки и, как выяснилось, ее верный пес Тацуя. В итоге Майя решила, что была не права, и наказание было излишним, ибо страж продемонстрировал свою преданность госпоже и исполнил ее прихоти, как выяснилось, обошелся своими скудными дарованиями искусственной зоны расчета магии и не применял своих основных техник. Все это в совокупности позволило сменить гнев на милости Майя, пусть и не сообщая племяннице, решила ее простить. Каникулы пролетели в мгновение ока, и на дворе уже маячил конец сентября. Все это время у Ойковы были проблемы таких масштабов, что ему было совершенно не до отбившегося от рук Майи племянника. Ему вообще ни до чего не было дела. Все началось с внезапного уведомления из Гринготтса о том, что на него, Ойкову, подан иск. Оказалось, что 500 лет назад один из его предков, теперь уже неизвестным путем, получил дарственную на небольшой остров где-то в Средиземноморье, вот только ни он, ни его потомки не учли, что дарственная была именной и передать по наследству сей актив было нельзя, и со смертью предка остров и все строения на нем возвращались исконному владельцу. Согласно хроникам рода, предок прожил 206 лет, и за это время политическая обстановка в Европе изменилась. Из рода Блэк уцелела лишь ветвь, жившая на Туманном Альбионе, и им было вовсе не до островов, подаренных кому-то 200 лет назад. Так что все осталось, как было, и надо же этому было всплыть. Наследник Блэков и как только уцелел, озаботился необходимостью восполнения утраченных финансов и начал трясти старые долги. Ойкавасия был в шоке, когда ему мало того, что показали на выход, так еще и пеню накинули такую, что пришлось вывернуть два сейфа. И ведь гаденыш отказался и от закладных, и от артефактов и согласен был лишь на золото. «Чтоб твои предки до 20-го колена по смерти не знали», — матерился Ойкова, подписывая поистине грабительский чек. Но, как оказалось, это было только начало. Внезапно из все того же банка пришли уведомления о долгах Малфоим, Гринграссам и еще паре фамилий, которых он, Ойкова, до этого даже не слышал. И все, словно сговорившись, трясли долговыми расписками. А гвоздем программы стало то, что пришло уведомление от рода Слизерин. Да эти сраные змеиусты вымерли еще при царе Горохе. Орал Ойкова, но сделать ничего не мог. А когда на подписание явился сопляк, едва закончивший школу, в издевательских очках велосипедах и с диким шорохом на голове, Ойкова выпал в осадок. Этот, с позволения сказать, наследник выглядел как бомжара из страны третьего мира. Очки перемотаны скотчем, одежда весит мешком, а расчески он, видимо, не слышал. В общем, скрипя зубами, Ойкова выгреб еще два сейфа и, гордо вздернув подбородок, удалился, и только когда за опущенным и обобранным, но не сломленным, лордом закрылась дверь, поверенный рода Слизерин тихо спросил: «Лорд Пиверелл Слизерин Блэк, зачем весь этот маскарад? Прошу простить, если это оскорбительно, но оборванец из вас получился знатный, и все же я не понимаю. Так было надо, Гарток, а что до оборванца? Спроси у Крюкохвата, в каком виде в свою ячейку явился наследник Поттер, будущий лорд Пиверелл Слизерин Блек», с улыбкой ответил Гарри и покинул помещение, чтобы спустя 5 минут оказаться дома и шокировать своим видом уже жену. Маюми, узрев это чудо, как стояла села на пол. «Гарри, да дорогая», совершенно невозмутимо ответил последний, явно наслаждаясь произведенным эффектом. «Ты же сказал, что идешь на встречу с лордом магии, не мог же ты явиться в таком виде». «Не только мог, но и явился, зато у одного конкретного нехорошего человека не осталось налички, а нет наличности, нет взяток, не мешает жить, а мне еще с Майей разбираться, она же вот-вот объявление сделает, снимая с себя клетчатую рубашку на пару размеров больше нужного», пояснил Гарри и жестом руки приманил с тумбочки уже ставшие родными прямоугольные очки с оправой из титана. Спустя 5 минут перед Маюми уже стоял ее привычный Гарри, подтянутый и такой манящий. «Зачем ты устроил этот маскарад? Видишь ли, в волшебном банке нельзя применять магическую маскировку, а столь явно палиться не входило в мои планы, вот я и вспомнил детство. Видела бы ты его лицо. Можешь поверить, я вызвал у него столько брезгливости, что он и не подумает искать меня. Так еще и опозорится, если скажет, что лорд Слизерин выглядит, как бомж. Я представляю, как он упадет в глазах своих товарищей, если скажет, как я выглядел, а он скажет, не применит сказать, ибо, по его мнению, это доказывает, сколь велика сила магов Японии и как низко пали маги Европы. Лорд куда будет угорать, он же тоже живой, вот я и решил доставить ему эстетическое удовольствие. Не все же твоему отцу улыбаться? Да уж ты старательно поднимаешь отцу настроение», улыбаясь, откликнулась Маюми. «За все детство и юность я не видела, чтоб он так часто был в столь добром расположении духа. Ну, мой с ним договор подразумевает, что я отведу любую угрозу от семьи Сайгуса еще на стадии ее формирования, и я подумал, что Йоцуба достаточно хорошо подходит на роль этой самой отводимой угрозы, а о способах отведения мы не договаривались. Ну и, в общем, ты сама в курсе моих развлечений. Будешь тут не в курсе, когда ты меня в это по самые уши втянул, но отрицать, что это весело, не буду. Ты, кстати, ужинать-то будешь? Умираю с голоду», — откликнулся супруг и, подмигнув, исчез в направлении уборной. Тем временем в первой старшей прошли выборы в студенческий совет, и Шиба Миюки ожидаемо стала президентом, тут же обзаведясь двумя заместителями в лице Тацуи и Минору. Лина же забрала место первого секретаря, а недогорничную засунули в помощницы к Лине. Сделано это было исключительно для того, чтобы держать ее на виду, ну, и разгрузить Лину, ибо об исполнительности и выносливости стража говорить не имеет смысла. Казначеем назначили Китайму, отдавая дань тому, что именно ее отец предоставит электронные карты для голосования, которые были много удобнее, чем бумажные бюллетени. Тацуя же продолжал политику ослушания и готовился выйти из тени еще раз. Он по справедливости занял место главного докладчика на конкурсе диссертации, хотя тема была по сути той же, что и в прошлом году, демонстрироваться на конкурсе будет полностью готовый реактор. За время, прошедшее с памятной презентации, в первой старшей последовательности магии были доведены до ума, а также готовилось сенсационное заявление о том, что найден способ хранить последовательность магии. В общем, конкурс диссертации обещал произвести настоящую революцию в сфере магической энергетики. По просьбе сразу двух глав, входящих в десятку, собрание было назначено аккурат на конец октября и полностью совпадало с датой проведения конкурса диссертаций. Догадаться, кто были эти двое, было совсем несложно. Рицу Дона по большому счету было все равно, в какой день пройдет сие занимательное собрание. Асаигуса Дона просто выполнил просьбу зятя, не раз доказавшего свою полезность и к тому же обещавшего некое занимательное развлечение. Глава 28. Разговоры. И вот наступило 28 октября, именно на этот день было назначено собрание 10 кланов, и именно за день до этого знаменательного события Йоцуба Майя дала отмашку на подмену данных о родстве Тацуи и Миюки. Она все же не была слепой и видела, что Миюки куда более интересуется наследником Куда, чем своим братом. Майя была абсолютно уверена, что еще полгода назад это было совершенно не так, и, так как брак с наследником Куда ее категорически не устраивал, она решила поставить брата и сестру перед фактом. В ночь с 27 на 28 октября данные в реестрах были заменены, и Тацуя по документам стал сыном Майи, тогда как Мия была представлена как суррогатная мать. Место встречи глав 10 находилось в Хаконе, в конференц-зале роскошной гостиницы, полностью зарезервированной в связи с данным событием. В центре конференц-зала расположился большой круглый стол, за которым собрались все представители десятки. Один высокий мужчина в обычном, грубоватом свитере и джинсах, являлся текущим главой семьи Итидзё, Итидзёгаки. Два с собранными в пучок волосами, одетая в элегантное кимоно, глава семьи Футацуги, Футацуги Май. Три в грубую куртку поверх рубашки поло, немного низковатый, но крепкий мужчина средних лет, являющийся главой семьи Мицуя, Мицуя Ген. Четыре в бордовом строгом платье, словно королева восседала глава семьи Йоцуба, Йоцуба Майя. Пять аккуратно одетый, без лишней помпезности, бизнесмен средней руки, на самом деле являющийся главой семьи Ицува, Ицува Исами. Шесть женщина в брючном костюме, глава семьи Муцудзука, Муцудзука Ацука. Семь в рубашке без галстука, появившийся с пиджаком на плече, который теперь украшал спинку его стула, глава семьи Саигуса, Саигуса Кайти. Восемь в костюме тройки, правда без галстука и с зачесанными вверх волосами, глава семьи Яцусира, Яцусира Раидза. Девять одетый в строгий костюм серого цвета, глава семьи Куда, Куда Рицу. Десять лысый мужчина в формальной японской одежде, Хари Хакама, глава семьи Дзюмондзи, Дзюмондзи Кадзуки. Именно так выглядели главы текущих 10 главенствовавших в магическом мире Японии семей. Как только все места были заняты, двери в зал были закрыты, и Кацута Дзюмондзи встал за спинкой стула своего отца. «Дзюмондзи Дона, тебе стало лучше?» — первым взял слово старейший из присутствующих, Куда Рицу. «Касательно этого, у меня есть для вас всех одно важное объявление. Возможно, это станет неожиданностью, но я, Дзюмондзи Кадзуки, воспользуюсь этой встречей, чтобы передать место главы семьи Дзюмондзи моему сыну Кацута. Я хотел бы, чтобы все присутствующие стали этому свидетелями. Я уже некоторое время размышляю над этим. Кацута уже стал взрослым, и я думаю, что человеку без способностей к магии не следует занимать место главы. Это нежелательно не только для семьи Дзюмондзи, но и для 10 главных кланов в целом. Потому я и принял такое решение. Ты хочешь сказать, что больше не можешь использовать магию?» — спросил Итидзёгаки. «Я уже 3 года страдаю от болезни, уменьшающей мою магическую силу. 2 года назад я больше не мог сражаться и таким образом переложил практически все обязанности главы на Кацута. 3 месяца назад я полностью потерял способность использовать магию. Заболевание, ослабляющее магическую силу, я впервые о таком слышу. Знаю, что это невежливо, но для волшебников это большая проблема. Есть более подробная информация? Неужели болезнь неизлечима?» — с явной заинтересованностью спросил Саигуса Кайти, в уме ставя пометку попросить зятя выяснить, что за произошло с Дзюмондзи. «Саигуса Дона, Беспокойство излишне. Болезни подвержена только семья Дзюмондзи. Только твоя семья, ты уверен? Удивленно вскинул бровь Кайти. Нет, надо точно выяснить, что это. Сайгуса Дона, Майя мягко пресекла попытку узнать еще что-нибудь. Лучше воздержаться от дальнейших расспросов. И что тебе не имется? Недотрах у тебя явный, но, увы, это не лечится. Хотя, буду честен, я бы тебе помог. Верно, нельзя совать нос в дела других семей. Это правило повсеместно используется не только среди 10 главных кланов, но и в магическом обществе. Как Йоцуба Дона и предложила, может быть, перестанем задавать вопросы. Дзюмондзи Дона уже сказал, что волшебники других семей не смогут заразиться, разве этого недостаточно? Поддержала Майю Футацугимай. Куда лишь покачал головой, сожалея о том, что не может прочитать этим идиотам лекцию о родовых проклятиях, кое, судя по всему, и повисло на семье Дзюмондзи. В то же время как Йоцуба Майя готовилась, как она думала, к своему триумфу, Тацуя находился в лаборатории ФЛТ. Он с головой ушел в работу над проектом реактора, использующего Хиаса, и естественно ему не понравилось, когда его отвлекли. «Извините, что беспокою вас, молодой мастер, что-то случилось?» Немного не сдержанно откликнулся Тацуя. «Извините, молодой мастер, вас желает видеть Куроба Мицугу. Что мне ему передать?» «Хаэм, интересно, скажи, что я сейчас подойду». Спустя 5 минут Тацуя сохранил все данные, а также сбросил сообщение Сэмпаю о столь неожиданном визите Куроба, но, получив в ответ, что это будет интересно и указание действовать по обстоятельствам, пожал плечами и покинул лабораторию, направляясь в переговорную для особо важных персон. «Давно не виделись, Куроба-сан. Последний раз летом, так ведь?» Поприветствовал гостя Тацуя и закрыл за собой дверь переговорной. «Да», Куроба Мицугу мрачно кивнул головой. «Могу я присесть?» Отыгрывая безэмоционального себя, спросил Тацуя. Мицугу молча кивнул, а затем подавил в зародыше тяжелый вздох. То, что он собирался сделать, было совершенно против того, что озвучивал Йоцуба Майя, но у него просто не было выбора. Нет, он был совершенно не против того, чтобы главой семьи после Майи стала ее племянница Миюки. Он четко понимал, что его близняшки попросту не дотягивают. Но то, что она задумала, было выше его, Мицуга, понимания, и он таил надежду, что Тацуя сумеет защитить сестру. Вся семья считала этого юношу провалом, но Мицуга так не думал, он и сам себе объяснить не мог, почему так, но в тот день, когда Майя велела ему показать этому, как она думает, ребенку, и он исполнил приказ, он ощутил что-то. У него не было слов, чтобы описать это чувство, но в тот момент он понял, что они все сильно заблуждаются насчет этого юноши. «Какое у вас ко мне дело, Куроба-сан?» – спокойно спросил Тацуя, прекрасно понимая, что гость колеблется, правда пока не ясно почему. «Что ж, я буду краток. Сегодня ночью по приказу Йоцубы Дона реестры были подменены таким образом, чтобы из них исчезли данные о том, что твоей биологической матерью является Шиба Мия. Теперь все документы гласят, что ты биологический сын Йоцубы Майи, тогда как Мия была суррогатной матерью и, соответственно, Миюки тебе не родная, но двоюродная сестра. Все это проделано с одной целью: Майя хочет привязать тебя к себе. Я не знаю, что именно она задумала, но боюсь, что последствия будут неблагоприятными», — подобрал подходящее окончание Куроба-сан. Тацуя замер, в его голове лихорадочно метались мысли, тогда как внешне он казался совершенно спокойным. «Началось. Но что делать, если я скажу, что знаю о том, что она задумала, а если нет?» Сэмпай сказал, что это будет интересно, и что действовать мне. По сути, он дал мне карт-бланш, но что же выбрать? «Нет, недостаточно информации, пока нужен блеф», — решил Тацуя и удивленно вскинул бровь. «Зачем Абауи проделывать подобное? Я не могу ответить на этот вопрос, но меня это очень беспокоит. Куроба-сан, вы ведь понимаете, что это подлог. Я сын Шиба Мии и родной единоутробный брат Шиба Миюки. Я это прекрасно знаю, но документы. Куроба-сан, моя сила для своей активации требует считывать информацию вплоть до атомарного состояния. Обауи может подделать все, но она никогда не изменит того факта, что я знаю, что Шиба Миюки – моя родная сестра. Признаться, я даже представить не мог, что ты на подобное способен. Вы вообще не можете представить, на что я способен, Куроба-сан», — спокойно откликнулся Тацуя. «Для того, чтобы это сделать, нужно быть мной, но это невозможно, ибо маг, подобный мне, может существовать лишь в единственном экземпляре. Наша земля просто не выдержит, если нас будет двое», — приоткрыл карты Тацуя. Он понимал, что вероятность того, что Мицуга Кураба знает о черных рыцарях, мала, но возможно он умеет делать выводы. Ведь пришел же, несмотря на то, что его действия противоречат решениям главы семьи. «Да, ты прав, ты уникален», — откликнулся Кураби-сан. «Но также ты не обладаешь теми качествами, которые так жаждала получить глава семьи. Серия Сакурой уже проходит финальную доподготовку, еще год, максимум два, и ты как страж исчерпаешь себя. Что тогда, ты думал об этом? Не буду скрывать, да, но я уверен, что вы пришли сюда отнюдь не за тем, чтобы слушать мои подростковые мечты», — спокойно откликнулся Тацуя. «Вы ведь хотите поговорить о чем-то, так говорите, я само внимание. Ты пожалеешь, услышав то, что я тебе скажу. Я буду сожалеть, если уйду отсюда, ничего не услышав и так и не поняв, что за игру ведет Обауэ. Прекрасно, но я не потерплю никаких вопросов. Даже если ты спросишь, я не отвечу», — воскликнул Кураба-сан, которого явно задела последняя фраза Тацуи. «Примерно 18 лет назад мы», — тихо начал повествование Кураба-сан, — «клан Йоцуба, возрадовались новости. Твоя мать, Йоцуба Мия, ждала первенца. Это была поздняя беременность. Все тут же собрались в главном доме, ожидая твоего появления на свет. В те дни память о трагедии Дахана была еще очень свежа. Память о похищении Майи-сан Великим Азиатским Альянсом, об этом гнусном инциденте, что превратил ее в человеческий материал для экспериментов. Ценой нашего возмездия была потеря 30 сильнейших волшебников клана. Но подрастало новое поколение, и это было чудесно. В особенности беременности сестры обрадовалась Майя-сан, потерявшая способность иметь детей. Мы воспарили духом, когда узнали, что Мия-сан носит под сердцем малыша. Экспериментами и расчетами мы вывели, что ты получишь самые лучшие гены и станешь сильнейшим в мире магом психического вмешательства. Ожидалось, что ребенок даже без нашего вмешательства станет великим. Никто в этом не сомневался. Однако мы надеялись не только на это. Магия, в которой была превосходна Мия-сан, — вмешательство в умственную структуру. Магия, которая может переделать разум. Если эту магию применить на взрослом человеке, побочные эффекты будут очень сильными. Однако если субъект, ребенок, который еще даже не родился, побочный эффект будет минимален. Мия-сан говорила, что вмешательству в умственную структуру человека мешает его эго. А поскольку плод не имеет своего эго и его информация главным образом не развита, то можно сформировать новорожденного так, чтобы он имел похожую силу психического вмешательства. Мы были одержимы такой иллюзией. После той трагедии мы попали в ловушку этой одержимости. Каким-то образом мы хотели создать стража с абсолютной силой, чтобы никогда больше не повторилась трагедия. Чтобы создать волшебника, который будет возвышаться над остальными, создать в клане сверхчеловека. Он защитил бы нас даже от всего мира, если потребуется. Защитил бы клан владелец абсолютной силы, способный разрушить мир. Ради будущего Йоцубы мы хотели создать сильнейшего в мире волшебника. Тогда с этой силой мы могли бы защитить наших детей. Абсолютный, особенный страж защитил бы их от любых трагедий. Мы думали лишь о наших эгоистичных желаниях и ни о чем больше, иногда выражая их словами. Мия-сан смеялась и отвечала: «Я тоже хочу родить такого ребенка». Магия вмешательства в умственную структуру Мия-сан должна была формировать разум ребенка в ее животе, таким, как мы мечтали. Майя-сан тоже часто приходила увидеться с сестрой. Она не молилась вместе с нами, но каждый раз, когда смотрела на живот Мия-сан, ее слова намекали, что она, похоже, вспомнила, что такое любовь. Однако истинные чувства Мия-сан несколько отличались от того, что она говорила вслух. Тем не менее мы поняли это слишком поздно, лишь в день родов. Настоящим желанием Мия-сан было отомстить миру. Она желала, чтобы появился владелец силы, которая может перевернуть мир, разрушить мир, который травмировал Майю-сан, и мир, который ранил ее саму. Глубоко в душе, под фасадом нашей защиты, Мия-сан хотела создания, которое сможет уничтожить любого посягнувшего. Никто из нас этого не осознал. Мы не поняли ее страданий, а она разрывалась на части от горя. «Вот так ты родился, младенец, с магией разрушить мир». Тогдашний глава семьи, Йоцуба Исаку, мой дядя, имел способность анализировать зону расчета магии других людей и через систему психоанализа мог предвидеть потенциальные магические навыки волшебников. Эйсаку Адзюи провел анализ новорожденного сына Мисан. Сколько же магической силы в ребенке. Мы ждали его слов и даже приготовили для празднования напитки. Я даже сейчас помню те минуты так же ясно, будто это было не более часа назад. Адзюи сказал нам, этот ребенок обладает скрытой силой разрушить мир. Он обладает силой разрушать любую материю и информационные тела, а также силой восстанавливать любую материю и информационные тела в пределах 24 часов. Пока человек не умер, он может восстановить его к изначальному состоянию. Это отличалось от всего того, о чем мы молились. Однако это было не совсем противоположно нашей надежде. Сила уничтожить все. Она могла не защитить нас от неразумности мира, а уничтожить эту неразумность. Сила восстановить все. Это значило, что можно вылечить все ранения, если не удалось защитить кого-то. Обладатель силы, которая может уничтожить мир. На магию время от времени могут влиять сильные чувства. Потому даже если бы ребенок никогда не мыслил о разрушении мира, когда-нибудь в будущем он и вправду мог его разрушить. Осознав это, мы испугались твоей силы. Первое желание, что овладело нами, было избавить мир от твоего существования. Инициатором этого предложения был мой отец. Но глава семьи отклонил его предложение, сказав, мы случайно заполучили мощь, которая может разрушить мир. Это козырь нашего клана. Тацуи предназначено стать лучшим боевым волшебником. Он владеет лишь двумя видами магии, разложением и восстановлением, и никакими больше. Потому он всегда должен суметь защититься от любой опасности даже без магии. Из него нужно сделать чистого бойца. Более того, он не должен иметь вспышек чувств. С чем бы ни столкнулся, его эмоции должны быть полностью подавлены. Тебя с младенчества растили воином. Как только ты смог стоять, тебя подвергли тренировке по оптимизации организма. Адзюи был серьезен. Он собирался использовать тебя. И именно он спас тебя от смерти. Тацуя был шокирован. Несмотря на то, что сэмпай уже давно объяснил ему, как получилось то, что получилось, ему никогда не было ведомо то, о чем думали эти люди, когда творили то, что творили. И вот теперь Курабасан поведал ему о том, что было движущей силой. В этот момент Тацуя не смог сдержать улыбки. А был ли человек, говоривший о его судьбе, Йоцуба Исаку? Ведь сэмпай наглядно продемонстрировал, как принять облик другого человека и упомянул, что знает как минимум один случай поддержания такого перевоплощения в течение весьма длительного времени. Курабасан, я помню, что вы не желаете отвечать на вопросы, но все же рискну. Эйсаку Дона случайно не имел привычки постоянно пить из какой-нибудь непрозрачной емкости, к примеру фляжки. Подобный вопрос откровенно поставил главу семьи Кураба в тупик, и как наяву один за другим пролетели моменты, где Адзюи поступал именно описанным мальчишкой способом. Какое это имеет отношение? Просто ответь да или нет. Да, он часто пил из небольшой фляжки с традиционным орнаментом. Ты доволен? Более чем, Курабасан, благодарю вас. С этими словами Тацуя встал и поклонился, после чего вновь занял свое место. Вскоре ты научился ходить, и началась боевая подготовка. Сколько бы ребенок ни стенал, его волей пренебрегали. А поскольку семья всегда оставляла его в заперти, он вскоре отказался от своих восстаний. Нет, чувство восстания осталось глубоко у него в сердце. Тренировка также продвигалась в нормальном темпе. Начали с убийства диких животных, затем боевых псов и улучшенных военными животных, а потом партнером по тренировкам выступал солдат, продолжил рассказ Курабасан. Он решил простить мальчишке его дерзость, да и вопрос был какой-то странный, так что он просто продолжил. После того, как Эйсаку Адзюи скончался, место главы семьи перешло к Майя-сан. Затем, через некоторое время, Майя-сан и Мия-сан сделали тебя объектом эксперимента. Ты стал успешным примером великолепного искусственного волшебника, потом ты стал стражем Миюки. Остальное я помню, тихо сообщил Тацуя, обдумывая, стоит ли рассказать Мицуга Кураби то, о чем он ничего не знает, ту подноготную, что сокрыто от взора семьи. С одной стороны, это шанс перетянуть их на свою сторону, а если учесть, что завтра влияние семьи пошатнется, то это может значить очень многое, а с другой может обратиться в очень большую проблему. Именно этот момент выбрал Кураба Мицуга, чтобы задать вопрос, который изменил весь его мир. Можешь пояснить, почему единственный заданный тобою вопрос был про привычки относительно напитков? Могу, но вот боюсь, что ответ вас шокирует. Вы уверены, что хотите узнать то, без чего прекрасно жили все эти годы и, бессомненно, сможете жить и далее, пусть и в неведении относительно некоторых аспектов бытия. «Не дерзи мне, мальчишка!» — воскликнул глава ветви Куроба. «И в мыслях не было, я лишь сказал так, как оно есть», — пожал плечами Тацуя. «Но раз вы желаете, тогда поправьте меня, если ошибусь». Эйса Кудона имел привычку никогда не расставаться с указанной вами фляжкой, а также пригублял ее никак не реже, чем раз в час. При этом, возможно, повторяю лишь возможно, он не испытывал удовольствия от выпиваемого. Слушая Тацую, Мицуга Куроба задумался. А ведь мальчишка прав, Эйса Куадзюэ действительно кривился от этого питья, но зачем пить то, что тебе не нравится, быть может это лекарство. Именно это он и озвучил вслух, на что получил весьма наглый ответ. А вы много лекарств видели, Куроба-сан, которые принимают из фляжек и с такой частотой. И я вам даже больше скажу. Бьюсь об заклад, что Эйса Кудона был весьма скрытным, он запирался у себя и не допускал даже слуг в свои покои, когда он там находился. И снова в точку, паршивец, Эйса Куадзюэ говорил, что медитирует и запрещал нарушать его покой, но почему из уст мальчишки это звучит как-то подозрительно? Да, ты опять прав, но я не понимаю, к чему ты клонишь. Собственно, к тому, что человек, которого вы называете Эйса Кудона, им не являлся, я не могу раскрыть источник информации, но в ее достоверности уверен на все 100. Существует способ принять облик другого человека и сделать это так, чтобы ни один детектор магии ничего не показал. Все, что для этого нужно, это один весьма сложный в изготовлении, как по времени, так и по ингредиентам состав, и частица волос либо эпителия субъекта, двойником которого необходимо стать. Что за бред ты несешь? Ну, я предупредил, что мои слова изменят ваш мир. Вы думаете, что вершина власти – это 10 главных кланов, но вы ошибаетесь, над 10 есть 4, что играют вашими жизнями, и тот, что играет жизнью Йоцубы, мечтает о том, чтобы разрушить мир. Он банально безумен, и оба уе ему полностью подконтрольно. Ты сумасшедший? Нет, я вам больше скажу. Пока мы с вами разговариваем, глава семьи купается в помоях, ибо ее план с подлогом документов известен и будет раскрыт, как только она объявит о нем. И кстати, я знаю, что именно она задумала. Она хочет, чтобы я женился на моей сестре, ибо считает, что это привяжет меня к семье. При этом Обауи совершенно не понимает, что в этом нет никакой необходимости изначально, несмотря ни на что, я был предан только семье. И именно ее действия заставляют меня сомневаться в правильности ее решений, тем самым склоняя на сторону исключительно сестры, но не всей семьи. Ты понимаешь, что ты говоришь? Вполне, могу по буквам. Обауи безумно. А смерть мамы только довершила процесс. Что до меня, то по планам того, кто занял место Эйса Кудона, я уже сейчас должен был быть магически нестабильным и вскоре впечатлить весь мир своей магией, той самой, что вас так напугало. Погибли бы миллионы невинных людей, но когда кому-то до этого было дело, вот только план провалился. В мире есть не только 10 марионеток и 4 кукловода. В каждой стране есть такие маги, род которых имеет не один десяток поколений магов, эти роды копили знания и силу веками. И так получилось, что я столкнулся с представителем одного из таких родов. Этот человек имеет несколько отличное от безумца, создавшего меня, мнение. Он приложил усилия к тому, чтобы стабилизировать мое магическое ядро, и я ему очень благодарен, ведь он вернул мне мою магию и ничего не попросил взамен. Ну не считать же за просьбу то, что он сказал, чтобы я мир не крушил и нашел своим талантом более мирное применение. Я, кстати, нашел, вы же не станете возражать, что созданный мной реактор на холодном синтезе, это прорыв и вполне мирный. А еще я цад делаю и много еще чего, мне вообще очень нравится возиться с железками, хотя если на мою страну попытаются напасть, я защищу гражданских и все мир отвечу противнику. И в прошлом году я показал, насколько я серьезен. Покидая ФЛТ, Куроба Мицуга имел смешанные чувства, но одно он понимал точно, с парнем лучше дружить. То ощущение, его не спутать, перед ним был вовсе не слабак, этот маг вызывал некоторое внутреннее уважение, даже трепет. И если мальчишка прав, то Майя и правда сошла с ума. Свести брата и сестру и надеяться, что эти двое вообще подчинятся. Да о чем она думает? К тому же близнецы говорят, что Миюки неоднократно наблюдали в обществе Куда Минору, да и ее брат крутится недалеко. В общем, если Майя думает, что встать на пути Куда хорошая затея, то это ее проблемы, Лично он не позволит своей семье гибнуть в этом нелепом столкновении. А тем временем в конференц-зале Йоцуба Мая посчитала, что пришло время для очень важного объявления. Остальные главы слушали ее очень внимательно, и даже Сайгуса Кайти не перебивал. Как только последние слова Йоцубы Дона отзвучали, Кударицу начал отбивать дробь по столу, а как только все взгляды устремились в его сторону, заговорил: «Знаешь, Майя, я ведь серьезно надеялся, что ты этого не сделаешь. Неужели ты думаешь, что я не в курсе того, как твои люди взломали единый реестр и подменили тесты ДНК и записи? Мне крайне прискорбно видеть, что ты так слепа, но твоя беда в том, что я лично заинтересован в этом деле. Семья Куда не потеряет два единения из-за твоей глупости. Мне проще пустить в расход тебя, чем допустить, чтобы твоя идея увенчалась успехом. У тебя 5 минут на раздумья». С этими словами в сторону Йоцубы Майи по столу проскользили две папки. «Либо ты подписываешь, и мы все дружно забываем о твоих словах, либо тебя выведут отсюда в наручниках». «Вот это да», — улыбнулся в кулак Кайти. «Вот это номер, и ведь не отобьется. Это неприемлемо, я никогда не пойду на подобное», — взвизгнула Майя, прочитав документы с первой папки.